Глава 24. Поднимаясь в 10-й раз за ночь с дивана, чтобы проверить состояние Владимира, я ругаю себя последними словами за то, что подписалась на это. Нужно было отвезти его домой и бросить там. Большой мальчик, как-нибудь бы справился, но... Его фраза «Вика, ты не можешь быть такой черствой и бессердечной» эхом раздается у меня в ушах. Повелась, как малолетняя глупышка. Я из тех людей, кто болезненно переживает состояние. А вдруг? Не спала бы всю ночь, переживая, как бы он там не отправился в мир иной. Так хотя бы он под присмотром, и я могу следить за его пульсом и рваным дыханием. Сама, если честно, не поняла, как привезла его на квартиру. Только на днях сюда завезли мебель, и я успела натащить всякую мелочевку, необходимую для жизни. Постельное, полотенце, посуду. Готовлюсь к разделу имущества. Оказалось, вовремя успела. Едва переставляя ноги, подхожу ближе к Арсеньеву. Он лежит в одной позе уже 3 часа. Спит, хоть и беспокойно. Протягиваю руку, чтобы коснуться его лба. Температура все-таки поднялась. Но не успеваю убрать руку, потому что он резко перехватывает мое запястье и тянет на себя, за что получает в лоб ладонью второй руки. Звук такой, словно кто-то плашмя о воду ударился после неудачного прыжка. Хватка его лапы мгновенно ослабевает. «Твою мать!» — раздается глухое и очень болезненное восклицание. «Ты что творишь, Вика?» Прижав ладонь к груди, перевожу дух. С досадой осознаю, что его прикосновение меня словно током ударило. Не ошиблась я в первую встречу. Энергетика у Арсеньева не в меру мощная. «Запомни, Виктория, добро редко добром возвращается. Вот и тебя напугали». «Зачем ты меня трогаешь?» Щелкнув выключателем, щурясь от яркого света. «Ты ко мне подкралась». Он пытается сесть, придерживая место ранения. По-прежнему слаб, но уже заметно бодрее. В квартиру я ему помогла подняться. С трудом добирались. «Не выдумывай. Я всю ночь ношусь с тобой, как с маленьким. То попить воды подношу, то лекарство подать. Температуру измерить хотела». Достаю из кармана толстовки градусник и протягиваю так, чтобы он видел. «Ты думаешь, мне это нравится? У меня уже дети большие, я отвыкла от такого счастья. Не свались ты мне на голову, спала бы сейчас себе спокойно. Угораздило же». Злясь, становлюсь излишне болтливой. Приходится язык прикусить. Молчание золото. Да и он не виноват. Девочку спасал. Просто Арсеньев очень своеобразен и прямолинеен. К такому быстро никак не привыкнуть. Еще и шуточки эти его с интимным подтекстом. Бесит одним словом. «Ты бы хотела еще одного ребенка? Маленького?» От его вопроса у меня едва ли градусник из рук не падает. Хлопая глазами, стараясь придумать, куда бы подальше его послать. «Они сговорились?» Или у всех мужиков ближе к 40 мозг уменьшается до размера горошинки? Против воли вспоминаю уговоры Максима. Дескать, малыш сможет все исправить. Ха, трижды ха. Самая дурацкая версия из возможных. Мне и двоим нашим детям уже жизнь испортил. Теперь еще за одного хочет взяться. Понимаю, что не в меру сильно раздражаюсь. Владимир не виноват, что муж решил семью в помойку превратить. Но разве можно быть спокойным, когда сердце горит? В другой ситуации я, может, и посмеялась над его глупой шуткой. «Раз шутишь, значит, идешь на поправку», — произношу строго. «Скоро 6. Будь готов к этому времени. Мне перед началом рабочего дня нужно будет успеть заехать домой, да и машину забрать со стоянки». «Я тебя о другом спросил». От его внимательного взгляда хочется спрятаться и хорошенько поежиться. «Единственный человек, с которым бы я могла детей обсуждать, недавно мне изменил. С твоей женой, кстати. Поэтому вопросы о детях сейчас как никогда не актуальны. Оставь их, пожалуйста, при себе». Мы смотрим друг другу в глаза. Тяжело. Он словно впитывается ими в мой мозг, изучает его содержимое. Приходится подсобраться, чтобы не отвести взгляд. Не на то он напал. К счастью, меня больше ничего с его делом не связывает. Можно отстаивать свои границы любым способом. Он поднимается на ноги, разом лишая меня преимущества. Теперь мне приходится смотреть на него снизу вверх. И пусть Арсеньев не в форме, так и выглядит бледным и не в меру измученным, мне все равно неуютно. «Дашь полотенце? Я быстро». Проходит мимо, медленно волоча ноги к двери. «Отвезу тебя домой, а потом на работу. Если отдашь ключи, мой помощник тачку твою прикатит к управлению». «Ты себя видел?» «Разберусь как-нибудь». Он старается не показывать, но ему плохо. Меня мучают угрызения совести, но недолго, потому что день, как и все последние, не позволяет расслабиться. День оказывается настолько немой, что утренняя перепалка с Арсеньевым остается самым приятным событием. Сначала весь отдел, а после каждого индивидуально, пропесочивают из-за одной несчастной проверки. Задержали не того, не в смысле невиновного, а неприкосновенного. Крыша, что называется, до небес поднимается. У руководства истерия на полную катушку спецэффекты показывает. Обычно в такие моменты очень помогает Смолов. Он сдерживает и в любой ситуации умеет мыслить разумно. Но сейчас он в командировке, а исполняющий его обязанности отгрызает себе язык и только кивает на каждый окрик вышестоящего начальства. К вечеру уже становится и того хуже, когда этот неприкосновенный выходит в окно своей элитной квартиры. На нас снова орут, дескать, зачем отпустили? Раз суицид совершил, значит, было что скрывать. Полный абсурд. Бурчу себе под нос, выходя из здания управления. Одним глазом смотрю в экран телефона, выбирая торт для ребенка, а вторым сканирую путь, чтобы не навернуться. Почему я перестал успевать все и везде? Если бы я верила в сглаз, то непременно решила, что все дело в нем. С моей свекрови станется. Раньше я действительно шустрее справлялась, а сейчас словно энергия во мне не пополняется. Нет привычной искры. «Вика?» Вскидываю подбородок, услышав свое имя. В нескольких метрах от меня стоит Арсений. Надеюсь, что хотя бы лицо у меня остается непроницаемым, потому что сердце отбивает в груди бешеный ритм. С чего бы это? В черной классической рубашке, рукава которой закатаны до локтей, и в темных брюках, он, к огромной досаде, выглядит замечательно. Но мне-то что с этого? Соберись быстренько. Разведешься, а потом загуляешь. Настраиваю себя. Смотрю, тебе уже лучше. Прохожусь по нему оценивающим взглядом. Я рада. Значит, не зря не спала из-за тебя всю ночь. Звучит прекрасно. Повторишь когда-нибудь еще раз? Усмехается, слегка приподнимая уголок губ. Глаза остаются серьезными. Я хотел пригласить тебя на ужин. Сын, насколько я знаю, все еще у дяди ночует.